Глава 29. Вот уж никак не думал, что Стас нас соберет не за своим большим столом на даче, а вот здесь, в коридоре районной больницы, с досадой произнес Гуров при виде своих коллег в белых халатах. И нарядные все при костюмах. Да уж, Лев Иванович, покурались ли вы знатно, сделал замечание Орлов, раскачивая головой. У всех в пакетах апельсины, в шутку поинтересовался Гуров. «Мы принесли», — дополнила Маша. «У меня есть», — засмеялась Аня. «И у меня», — улыбнулся Орлов. «Однако же я апельсинами не стал ограничиваться. Захватил ему коньячок хороший. Пусть принимает как лекарство. Так быстрее дело пойдет к выздоровлению». «Петр Николаевич, так вас могут из палаты депортировать, если заметят. Тут же режим. Ну что ты, Лева, товарищу содействия и поддержки не оказываешь? Даже Наташа не против, а ты...» Наталья стояла в сторонке, потупив взгляд, уставшая, измотанная, но спокойная. Что интересно, она иной раз о чем-то переговаривалась с Анной. Былые ссоры и недопонимания остались в прошлом. «Наташа, как он? Как Стас?» — спросил Гуров. «Пришел в себя. Говорит, что скоро выйдет на службу, только долго у него быть не разрешают. Даже еду домашнюю запрещали приносить. Вот сегодня наконец-то можно. Приготовила ему куриный бульон, пироги его любимые. Здесь особо не раздобреешь на казенных харчах да на пустых щах». «А что врачи говорят?» «Огнестрельное ранение с переломом плечевой кости. Да как-то неудачно вышло, потерял много крови, поэтому без сознания долго находился. Но сейчас уже самый страшный период миновал. Вы бы знали, как я испереживалась. Примчалась сразу, как только ты мне, Лёва, сообщил о том, что со Стасом произошло. Даже машины не стала служебной ждать. Взяла такси и сюда. Хоть и районная больница, а некоторых лекарств нет. Хорошо, Аня пришла на выручку. Позвонила, поинтересовалась, что нужно, и приехала, привезла все, что требуется. Я не стала никого беспокоить. Вам и без нас хлопот хватает. А вот Аня... «Спасибо большое». «Эх, Наталья, Наталья. И ведь молчит, по телефону ничего не говорит. Ну, главное, что все обошлось. Наш герой скоро будет опять в строю. А вот и он». Из палаты медленно, но гордо вышел Кричко. Без сомнений, ему было приятно видеть всех присутствующих. Даже сам генерал решил приехать его навестить. А это значит, что он заслужил к себе такое теплое отношение. Однако в первую очередь Стас обнял свою жену, которая всегда была рядом. Именно в такие моменты приходит понимание того, кто по-настоящему дорог, кому ты в жизни нужен, кто тебя ценит и любит, готов быть с тобой в горести и радости. В повседневной суете чувства притупляются, и кажется, будто всегда будет так — сытно, весело, спокойно. А иногда вдруг приходит день, когда ты не можешь один, нужна поддержка, и близкий человек доказывает, можно его по праву считать таковым или нет. Наташа доказала это на все 100%, и Стас сделал для себя единственно правильный вывод, который для всех окружающих ранее был очевиден. «Моя Наташа, как же я тебя люблю!» «Ох, как ты запел! А раньше что же, не любил?» «Любил, просто не понимал, насколько сильно». Наталья буквально расцвела от таких слов. Пожалуй, это лучшее, что она могла услышать от Стаса в последние годы жизни. Его амплуа альфа-самца изрядно измотала нервную систему жены, поставила под угрозу существование их брака, но теперь все изменилось. «Лева, а ты ведь не знаешь, что там в лесу произошло? Никто тебе об этом не расскажет». «Это второе, что меня интересовало, когда я шел к тебе в больницу. Первое — как твое здоровье, а второе — как тебе удалось в кромешной тьме вычислить этого негодяя?» «Все произошло случайно, как это у нас часто бывает. Если бы я не оступился и не шагнул в яму в том лесу, не видать нам Липатова как своих собственных ушей». «Интересно, это как так?» «Этот ушлый бандюган понял, что мы его окружаем со всех сторон, и решил нас обхитрить. Он отстрелялся, показав свое местонахождение, и рванул вперед, в нашу с тобой сторону, Лева. Липатов прекрасно ориентировался в этом лесу, видно, что ходил там не впервые. Залег он в неглубоком рве, накрыл себя еловыми ветками и думал, что пронесет. Наши ребята прошли мимо и не заметили, а я совершенно случайно споткнулся и упал аккурат возле него. Тут у нас драка и завязалась. Я уже понял, что у него ПМ, что он может пристрелить. Сопротивлялся как мог, но этот тип довольно крепким оказался. Я уж было решил, что все пули ушли куда-то в сторону, а потом выяснилось, что одна все-таки в меня угодила. Кстати, я был таким злым на него, что боли сразу и не почувствовал, поэтому и вырубил его со второго удара. А после меня как-то совсем разморило, и я отключился. Не помню ничего, кроме света ламп в операционной. Почувствовал себя на сцене под софитами. Вот такая история. А так все хорошо начиналось. Я вам, ребята, скажу, что все еще неплохо закончилось, могло быть и хуже. Ваша эта самодеятельность всегда приводит к неожиданным последствиям, — подытожил Орлов. А как же без нее, Петр Николаевич? Ведь в этом вся наша работа состоит. Иначе, если бы все преступники действовали по инструкции, а мы их по инструкции ловили, так вы бы премии не успевали раздавать. «Будет тебе премия и санаторий, уже договорился, так что поправляйся». «Вот на этом спасибо, вот тут вы удружили. А что, давно, Наташа, мы в отпуск с тобой не ездили?» «В отпуск поехать, конечно, хорошо, только какой ценой? Уж лучше работать, чем в санатории из-за ранения ездить», — причитала Наталья. «Я тут тебе бульончик принесла, пироги любимые твои, поправляйся давай». «А я к бульончику принес, для аппетита», — открыл пакет Орлов и подмигнул Кричко. «Ну, Петр Николаевич, таких начальников, как вы, поискать нужно. Уважаю», — расплылся в улыбке Стас.